Глава третья. Тишина и шум. Когда умирают миллиарды, статистика теряет смысл. Остаются только те, кто рядом. Запись в личном дневнике Анны Волковой. 3 января 2027 год. Третий день катастрофы. Локация – МКС. Командный модуль. Температура – плюс 21 градус по Цельсию. Внутри станции. Связь отсутствует 51 час. Ресурсы. Кислород на 5 месяцев 28 дней. Экипаж 7 человек. 6 утра. Журнал командира. Анна Волкова закрепилась перед мигающим экраном. Пальцы зависли над клавиатурой. Слова не шли. Как описать то, для чего нет слов? Глубокий вдох. Выдох. Профессионализм. Последняя опора в мире, где опор не осталось. Командирский журнал. 3 января 2027 года. 6 утра по московскому времени. День третий после начала аномалии. Температура поверхности Земли в зоне видимости стабильна, на отметке минус 93 градуса Цельсия. Связь с наземными службами отсутствует 51 час. Состав экипажа? Пальцы дрогнули. Состав экипажа 7 человек. Томас Мюллер. Не могу. Господи. Я не могу написать «погиб при исполнении». Он не погиб. Его убили. Или это был несчастный случай, или... Запись оборвалась. Курсор мигал в пустоте, отчитывая секунды молчания. Анна поймала дрейфующую каплю салфеткой. Станция поддерживала стандартную температуру, но ей казалось, что стало холоднее. Психосоматика. Знание о замерзшей планете внизу создавало иллюзию холода. Праздничные гирлянды сбились в смятую кучу в углу. Алексей сорвал их вчера в припадке ярости. Только одна, запутавшаяся в проводах, продолжала мигать. Красный, зеленый, синий. Как светофор в никуда. И тут ожил динамик. Гуд утро. Охайо гозаймасу. Буэнос. Ошибка. Ошибка. Автоматическая система приветствия заикалась, смешивая языки. Синтетический голос дергался, меняя тональность. То высокий, как у ребенка, то низкий, хриплый. Поздравляю, снова ошибка, днем номер 333. Анна ударила по кнопке выключения. Динамик замолк. Она потянулась. Спина затекла от ночи в кресле. Спать не получалось. Каждый раз, закрывая глаза, видела лицо сына. Я должна держаться. Ради них. Ради тех, кто еще жив. Через минуту динамик ожил снова. Сам. Ошибка определения реальности. Ошибка. Ошиб. Щелкнуло реле. Тишина. Пора будить остальных. И новый день в железной гробнице начинался. 8 утра. Допрос. Центральный модуль встретил их напряжением, густым как патока. Все заняли позиции по невидимым границам, прикрепившись к стенам. Русские у одной стены, американцы у другой. Остальные между ними. Как волчья стая перед дракой. Алексей выглядел так, будто не спал 3 дня. Красные прожилки в глазах, небритые щеки, руки мелко дрожали от избытка кофеина. Или ярости. Вэй Лин завис в позе лотоса, затопившись ногами за поручень, закрытыми глазами. Со стороны казалось, что он медитирует. Но Сара заметила, веки подрагивают. Он не спит. Он ждет. Начнем. Анна заняла позицию в центре модуля, сложив руки за спиной. Командирская поза. 3 дня назад, при выполнении внекорабельной деятельности, погиб специалист миссии Томас Мюллер. Обстоятельства требуют выяснения. Какого черта выяснения? Алексей оттолкнулся, ткнул пальцем в сторону Вейлина. Он был у шлюза. Он что-то делал с системами. Кузнецов, сядьте. Я не сяду. Этот... Русские слова сорвались с языка. Этот ублюдок убил Томаса! Вэй Лин медленно открыл глаза. Посмотрел на Алексея без выражения. Потом перевел взгляд на фотографию Томаса, приколотую к стене. В рамке немец улыбался, держа модель ракеты. Подарок дочери. Заговорил тихо, по-китайски. Я никого не убивал. Карабин сам сломался. «Английский! Говори, блин, по-английски!» Алексей рванулся вперед, но Джек перехватил его за плечи. «Эй, полегче! Полегче, чувак!» Сара устало потерла виски. Все смотрели на нее. Вечный переводчик, мост между мирами. Но некоторые мосты лучше сжечь. Он сказал... Пауза. Слишком долгая. Он сказал, что проверял системы. Карабин сломался сам. Алексей вырвался из схватки Джека. «Что он сказал на самом деле? Все, слово в слово!» Сара посмотрела ему в глаза. Устала. «Я больше не словарь. Тишина. Я устала быть мостом». «Система!» Мария вмешалась сильным акцентом. «Нам нужно посмотреть записи. Камера, да?» Джек кивнул, полез за планшетом. «Да, я вчера вечером извлек запись, но...» Он включил экран. «Качество дерьмовое. Смотрите». На экране замелькали кадры. Шлюзовой отсек, вид сверху. Томас снаружи, готовится к выходу. Вэй Лин у панели управления, спиной к камере, наклоняется. Изображение распалось на пиксели, цифровой снег. «Вот!» Алексей ткнул в экран. «Он что-то сделал! Специально заглушил камеру!» «Или просто совпадение?» Джек пожал плечами. «Электроника сбоит по всей станции». «Какое нахер совпадение?» Хироши, молчавший до этого момента, поднял руку. «Могу я?» Он оттолкнулся к экрану, отмотал запись назад. «Смотрите сюда. За 10 минут до инцидента». На экране Вэй Лин держался в углу модуля с планшетом. Увеличение показало схемы. Вентиляционная система российского сегмента. Китайские иероглифы в качестве пометок. «Зачем тайконавту схемы нашей вентиляции?» Алексей повернулся к Вэй Лину. «Отвечай!» Вэй Лин поднял голову. Долгий взгляд. Не на Алексея, на Сару. Заговорил медленно, по-китайски, не сводя с нее глаз. «Вентиляционная система соединяет все модули. Если кто-то захочет быстро убить всех, достаточно просто...» «Стоп!» Сара вскочила, прижала ладони к ушам. «Я не буду это переводить! Никогда!» Побелела, покачнулась. Мария поймала ее за локоть. «Что он сказал? Что сказал этот ублюдок?» Анна ударила ладонью по переборке. Звук разнесся по модулю, как выстрел. «Достаточно! Мы не инквизиция! У нас нет доказательств! Ни в ту, ни в другую сторону!» «Но, командир, я сказала, достаточно!» Короткое молчание. «Вэй Лин, вам запрещено приближаться к критическим системам без сопровождения. Это приказ». Пауза. «Всем разойтись!» Сережа бы сказал, что я слабая, что надо было жестче. Но я не могу судить человека без доказательств. Даже если... Даже если в глубине души она тоже подозревала. 10:30 утра. Осколки. Модуль опустел, но напряжение осталось. Висело в воздухе, оседало на стенах влагой. Алексей бил кулаком по переборке. Раз, другой, третий. Капли крови прилипли к металлу красными сферами. Хироши молча протянул ему салфетку. Алексей выхватил, отшвырнул. «Не надо жалеть меня, япошка». Хироши поднял салфетку, аккуратно сложил. Без выражения сказал. «Я родился в Осаке. Моя семья погибла 2 дня назад. Все. И я не жалею вас, Кузнецов-сан. Я жалею нас всех». Развернулся и отплыл. Алексей остался висеть, глядя на кровавый след на стене. В дальнем углу Сара все еще прижималась к стене. Мария держала ее за плечи, что-то шептала по-испански. Успокаивала. Или молилась. Может, и то, и другое. Джек убирал планшет, бормоча себе под нос. «Чертов бардак. Мы разваливаемся. 7 человек, и мы уже готовы перегрызть друг другу глотки». Вэй Лин остался сидеть в позе лотоса. Глаза снова закрыты. Но теперь в уголке глаза дрожала слеза. Маленькая сфера, удерживаемая поверхностным натяжением. «Они не поймут. Западные люди никогда не поймут долг, честь, жертву». 11:00 утра. Наука бессилия. Российский модуль. 4 вокруг стола. Анна, Хироши, Джек, Мария. На экране карта Земли. Белое пятно расползлось, как раковая опухоль. 78% поверхности. Хироши выглядел так, будто постарел на 10 лет за 3 дня. Глубокие морщины прорезали лоб. В волосах появилась седина. Или это игра света? Начнем с фактов. Он выбил на экран графики. Скорость распространения аномалий — 1100 км в час. Постоянная. Слишком постоянная. Что значит «слишком»? Анна наклонилась вперед. Природные явления хаотичны. Вулканы, ураганы, даже ядерная зима. Везде есть флуктуации. Здесь их нет. Ровная линия, как по линейке. Из коридора донесся голос Алексея. «Конкретику давай!» Все обернулись. Алексей зависал в дверях. Глаза лихорадочно блестели. Хироши вздрогнул. Планшет выскользнул из рук. Полетел по модулю, вращаясь. Все замерли, наблюдая медленный полет. Удар о переборку. Глухой стук. Алексей поймал дрейфующий планшет. На экране паутина трещин. Все склонились над ним. Через разбитый экран карта выглядела иначе. Трещины совпали с линиями на поверхности Земли. Они тянулись через континенты, как вены, как нервы, как... «Боже мой!» – прошептала Мария. «Это невозможно». Хироши поднял планшет дрожащими руками. «Термодинамически невозможно. Градиент, температур, теплопередача. Наука так не работает». «Тогда как?» Джек сжал кулаки. «Не знаю». Голос Хироши надломился. «Я не знаю. 40 лет физики, и я не могу объяснить то, что вижу». Мария оттолкнулась, направилась к иллюминатору. Внизу Земля медленно поворачивалась. Белая, мертвая, почти мертвая. «А почему не было эвакуации?» Все повернулись к ней. «Почему не было массовой эвакуации? Колонн машин, аэропорты должны были быть забиты. Поезда». Она отвернулась. «А что если...» Джек начал и замолчал. «Что?» «А что если холод не оружие? Что если это защита?» «От чего?» Она нахмурилась. «Не знаю. Может, от кого?» Динамик над их головами ожил. «Внимание! Температура в модуле... минус, плюс, ошибка определения реальности». Голос сломался, стал детским. «Мама, холодно». Джек дернулся. «Господи, выключите его! Выключите!» Хриплый стариковский голос. «Конец времен пришел. Покайтесь!» Джек рванулся к стене, выдернул провод. Руки дрожали так, что пришлось попробовать дважды. Динамик захрипел и смолк. Тишина. «Мы пытаемся понять это наукой». Хироши говорил тихо, глядя на разбитый планшет. «А что, если это не наука? Что, если физика, которую мы знаем, больше не работает?» Никто не ответил. Ответа не было. «Продолжаем наблюдение». Анна заговорила ровным тоном командира. «Фиксируем аномалии. Ищем закономерности. Это все, что мы можем. И молимся, если еще помним как». 14.15. Тайники. Алекс полз по узкому техническому тоннелю американского сегмента. Искал доказательства. Что угодно. Записку, схему, признание в массовом убийстве. Вейлин что-то знает. Видел, как он смотрел на схемы вентиляции. Видел, как изучал расположение модулей. Он готовится. Рука нащупала что-то за панелью. Мягкое. Алексей дернул. Пакет. Еще один. 5 пакетов сублимированной еды, спрятанных за изоляцией. Сердце ухнуло. Вот оно, доказательство. Но погоди. Это американский сегмент. У Вейлина нет сюда доступа. Нет кодов. Нет... кто-то из своих. Паранойя накатила новой волной. Если не китаец, то кто? Джек? Сара? Сама Анна? Алексей аккуратно вернул пакеты на место, закрыл панель. Пополз назад, стараясь не шуметь. Доверять нельзя никому. 16.00. Письма никуда. Мария держалась в медицинском отсеке. На магнитном планшете аккуратно закрепленная стопка листов. Письма маме. 10-е, 11-е. Дорогая мама, сегодня третий день. Холодно даже здесь, наверху. Скучаю по твоему куриному супу. Скучаю по твоему голосу. Ручка застыла над бумагой. Что еще написать мертвой? Что передать в никуда? Сложила письмо аккуратно. Положила в папку с остальными. На обложке ее рукой. Отправить, когда все закончится. Когда все закончится? Смешно. Все уже закончилось 3 дня назад. Оттолкнулась. Подтянулась к шкафчику с медикаментами. Пересчитала ампулы с морфином. Хватит на всех, запасом, когда придет время. А может, мертвые счастливее нас? Они хотя бы не видят, как умирает Надежда. Где-то загудел вентилятор. Включился, покашлял, смолк. Даже машины умирали. 19:00. Тихий ужин. В столовой было тихо, как в морге. Каждый ел в своем углу. «Улыбайтесь для фото! Ошибка! Смерть! Улыбайтесь!» Никто не отреагировал. Привыкли. Вэй Лин не притрагивался к еде. Потом протянул свой паёк Марии. Она подняла глаза, покачала головой. «Нет, это твое». Он оставил пакет, прикрепленный рядом с ее едой, и отплыл обратно. Мария смотрела на двойную порцию. «Он готовится умереть?» 20:00. Шепот обвинений. Напряжение достигло предела. Никто не кричал хуже. Обвинения шептались по углам. Взгляды кололи, как ножи. «Кто-то прячет еду». Алексей говорил тихо, но все слышали. «Кто-то из нас готовится». «К чему?» «Может, тот же, кто убил Томаса?» Джек не смотрел ни на кого конкретно. Смотрел на всех. Мария что-то прошипела по-испански. Тон не требовал перевода. Анна заняла центральную позицию, глядя в пустоту. Командир, потерявший команду. Мать, потерявшая детей. Просто женщина, уставшая от всего. «Сын всегда говорил, что я сильная. Но я не сильная. Я просто притворяюсь. А они даже этого не видят». 9:00 вечера. Умирающий голос. Все собрались в командном модуле. Не по приказу. Просто собрались. Зависли дальше друг от друга, чем обычно. Но в одном пространстве. Молчали. Синяки под глазами, дрожащие руки. Усталость была сильнее ненависти. Временно. «Поздравляем! Вы пережили... 72 часа в космосе!» Автомат заикался. Голос дергался, ломался, умирал. «Ошибка, ошибка. Поздравляем, ошибка». Вопросительный знак повис в воздухе. Даже машина не была уверена, с чем поздравлять. 72, 702, 7. Джек медленно потянулся к выключателю. «Пусть говорит». Анна остановила его. Голос глухой, мертвый. «Просто пусть говорит. Любой голос лучше, чем...» «Ошибка, ошибка, ошибка». Щелчок реле. Окончательный. Последний. Тишина. Абсолютная, плотная, живая. 7 сломанных людей зависли в железной коробке, окруженной вакуумом. Дышали, существовали, ненавидели, боялись, ждали. 23:00. Вскрытие. Анна не могла спать. Снова. Бродила по модулям, как призрак. В купол, посмотреть на мертвую землю, отвернуться. В лабораторию. Проверить ничего не значащие цифры, уйти. Хироши держался у иллюминатора возле российского модуля. В руке маркер. «Не спится?» Она подплыла тихо. «Сон, маленькая смерть. А нам хватает большой». Он не обернулся. «Смотрите». Приложил маркер к стеклу. Обвел белую зону на поверхности Земли. Медленно, аккуратно. 82% покрыто льдом. «День 3-й». Подписал. Потом начал рисовать линии между пульсирующими точками в белой зоне. Соединял их. Маркер тихо скрипел по стеклу. Звук, от которого зубы сводило. Узор проявлялся постепенно. Сеть, паутина. Нет, точнее, нервная система. Синапсы, связи. «Вы это видите?» Хирош рисовал, не останавливаясь. Движения точные, уверенные, будто он не рисовал, а вскрывал. Скальпелем маркера снимал кожу с планеты, обнажая то, что под ней. Пульсация. Анна присмотрелась. Сначала ничего, потом... Да. Едва заметное движение в белых массах. Сжатие, расширение. Ритмичное, медленное, как... «Как сердцебиение», — прошептала она. 70 ударов в минуту. Я засекал. Нормальный человеческий пульс. Это невозможно. Я тоже так думал 3 дня назад. Хироши отступил на шаг. Узор на стекле был завершен. Планета под ним выглядела содранной, вывернутой наизнанку, внутренности наружу. «Красиво, правда?» Горькая усмешка. Пауза. Анатомический атлас конца света. Молчание. «Как думаете, что это?» Долгая пауза. Хироши покачал головой. «Я боюсь не холода, Анна. Я боюсь того, для чего это...» «Вы же ученый. Не верите вы?» «Я верю в то, что вижу. А вижу я планету, которая дышит. Планету с пульсом. Планету, которая...» Он не закончил. «Которая что?» «Которая просыпается. Или которую пробудили». Анна молча смотрела на пульсирующую белизну. Рука сама потянулась к стеклу, к тому месту, где билось невидимое сердце. Остановилась в сантиметре от поверхности. «Не прикасаться». «Почему я думаю не прикасаться?» Отдернула руку. «Идите спать, Кироши». «Завтра». Голос дрогнул. «Завтра будет новый день». «Будет ли?» Он собирал маркеры. «Впрочем, неважно. Спокойной ночи». Отплыл, оставив ее наедине с анатомической картой апокалипсиса. Анна зависла у иллюминатора. Вдох, выдох. Жизнь, смерть. Чье сердце бьется там, внизу? И что случится, когда оно остановится? Или когда проснется? 00:30. Дневники. Глубокая ночь. Станция спала беспокойным сном. Металл постановил от растущего перепада температур. Системы подкашливали. За бортом холод крепчал, вынуждая станцию жадно пожирать энергии, чтобы сохранить тепло. В своих углах выжившие доверяли мысли бумаги. Последние исповеди. Первые завещания. Алексей. С судорожным почерком. Кто-то прячет еду в американском сегменте. Но не Вейлин. У него нет доступа. Значит, свои. Джек? Сара? Может, сам командир? Все готовятся. К чему? Что они знают, чего не знаю я? Сара. Ровным почерком переводчика, уставшего от слов. Вэй Ли написал о долге перед мертвыми, о праве живых, которое мы потеряли, о выборе, которого больше нет. Я порвала письмо, но слова остались в голове. Крутятся, жгут. Некоторые истины слишком тяжелы для перевода. Мария, дрожащим почерком на испанском. Видела маму во сне. Она стояла в белом коридоре, звала меня. Я почти пошла. Почти. Проснулась в холодном поту. Граница между сном и явью истончается. Или всегда была такой? 12:47. Последняя запись. Камера наблюдения в китайском модуле. Инфракрасный режим. Черно-белая картинка. Вэй Лин держится у иллюминатора, лицом к земле. Рука прижата к стеклу. Там, где на карте, пульсирует один из узлов. Губы шевелятся. Молитва. Заклинание. Прощание. Долгие минуты неподвижности. Потом отнимает руку. На запотевшем стекле остается отпечаток ладони. Камера мигает помехами. Изображение распадается на пиксели. Когда картинка восстанавливается, Вэй Лин уже улетает. Внизу, на ночной стороне Земли, белые артерии пульсировали в едином ритме. Медленно, неотвратимо, 70 ударов в минуту. Как человеческое сердце. Но чье? И почему оно все еще бьется, когда все сердца внизу давно остановились? 7 спали, каждый со своими кошмарами. 7 дышали. Пока. 7 существовали в железном пузыре окруженном вакуумом и тайной.